Глава вторая. Сад, замок, лица, кролики — все исчезло перед глазами, замелькало, забулькало, будто я попала в воронку безумного фейерверка. Вокруг меня сыпались искры, взрывались огни, превращаясь в едкий дым. По стенкам головы эхом разносился жуткий рычащий голос маркотарского колдуна. «Проклятье чрево! Убирайся, ведьма! Не бывать наследников Дриерри! Никогда не вернешься в этот мир!» И почему-то адрес нашего сочинского партнера. Я схожу с ума? Тьфу, он же был на флешке. В реквизитах договор, на той самой, что проглотил Маркотар. Не в состоянии пошевелиться, я сквозь зубы послала колдуна очень ненормативно. Как раз перед словами «навечно проклято». Говорят, русский мат защищает от всех гадостей. Надеюсь, мамочки. Не помогает. Тело скрутило и выгнуло, словно в агонии, унося дальше и дальше, с безумной скоростью по дымному тоннелю. Ай, больно как. И плохо. К самому горлу подступил обед. Из дыма донеслось раскатисто. «Да пристанет к тебе печать забвения!» И я отключилась.